Мне в свое время хватило собственной учебы. «И как это будет выглядеть?» — сдавшись, спросил я. «Будешь выступать как сторонний эксперт. Проведение практических занятий, помощь мне в подготовке и разработке учебных материалов, а также общей программе курса, по меньшей мере в деталях. А это, в свою очередь, даст тебе шанс хорошо зарекомендовать себя перед другими преподавателями, если, конечно же, ты еще не забыл, из кого именно будет состоять квалификационная комиссия». «Ну ладно, раз других вариантов нет. Пришлите мне список всех необходимых документов. Я пришлю вам копии и, если нужно будет, завезу оригиналы». «Ладно тебе, Саша, ну понянчишься со студентами. Давай, хорош дурью маяться. Это твой шанс получить желаемое. Так что, хватит ломаться, как первокурсница. Сжал зубы и греби, как говорится». Потратив еще 15 минут, чтобы допить собственный кофе и обсудить детали, я попрощался с Софией и вышел из кафе. Если не считать кое-каких мелочей, то из запланированного на сегодня у меня оставалось лишь одно важное дело. Достав мобильник и набрав номер, я принялся ждать ответа. «Чего тебе, Александр?» — прозвучал в динамике раздраженный голос. «Думаю, что нет смысла спрашивать, в курсе ли ты...» «Что тебя едва не пристрелили?» — закончил за меня князь, и тон его голоса прозвучал еще более раздраженно. «Да представляешь, какое дело! Вот сижу и уже неделю жду звонка!» «А чего сам не позвонил?» — тут же поинтересовался я. Молчание. В трубке послышался вздох. «Князь не идиот. Даже думать о подобном казалось мне кощунством». «Хочешь заехать и поговорить?» — в конце концов спросил он. «Да, есть кое-что, что я хотел бы обсудить». «Мой адрес ты знаешь.